В это время на отдаленной возвышенности сидел наблюдатель. Это была Мэрис. Ее навыки слежки можно было считать превосходными. Никто не мог обнаружить ее, пока она сама того не пожелает. Заметив приближение армии бесов, девушка создала из своей энергии черную птичку и, взмахнув рукой, кинула ее в небо. Птица, порхнув крыльями, улетела вперед, где подхода бесов ожидал Эгиль. Вампир поймал подлетавшую к нему птицу и тут же улыбнулся. «Все идет по плану. Приготовьтесь немного поработать». Эгиль сел на своей обзорной площадке недалеко от пещеры монстров и стал наблюдать в ожидании, когда начнется атака бесов. Группа вампиров расположилась рядом с Эгилем, но едва он поудобнее уселся, как перед ним вспыхнул алый огонек. Лицо вампира исказилось удивлением и осторожностью. Сегодня не было назначено встречи. Призрак рискует раскрыть себя таким неожиданным появлением, но если он здесь и ищет встречи, значит, случилось что-то плохое. Эгиль встал и пошел навстречу с призраком. Остальная группа осталась на месте. Они никогда не участвовали во встречах с призраками, так как все, что касается призраков и их работы, является строжайшим секретом. Через какое-то время Эгиль вернулся обратно. Его глаза свирепо блестели. Планы меняются. Это наше последнее задание. Винцель и остальные резко поменялись в лице. Что-то произошло. На вопросительные выражения лиц своих товарищей Эгиль ответил просто: «Ничего не спрашивайте. У нас все еще есть задание, которое мы должны закончить». Эгиль посмотрел на Роланда и спросил: «Как сильны твои ограничительные магические массивы?» Роланд удивленно ответил: «Молодой господин, вы же знаете, что я не силен в магических построениях. Я не могу создать мощное образование. Если вы хотите с его помощью остановить свирепых монстров, то я бессилен». Если это всего лишь молодой человек, все были шокированы. Они сразу поняли, о ком говорит Эгиль. «Что вы планируете с ним делать? Мы же вроде хотели взять его к себе. Мы от него и не отказываемся, но следующее задание будет точкой невозврата. Я хочу, чтобы Цербер был задержан здесь, пока мы пытаемся урегулировать очень сложный вопрос. Я не уверен, что смогу выжить, поэтому хочу, чтобы хотя бы небольшая часть нашего наследия смогла уцелеть в его руках». Роланд тяжело вздохнул, осознавая, что и ему также скоро придет конец. «Мое магическое построение может ограничить человека уровня Цербера, но вы забываете, что юноша имеет странную технику меча. Я все еще не смог правильно разгадать секрет этого навыка. Те немногие результаты, которые я получил после экспериментов, говорят мне какой-то бред. То, что он использует, не сила, с которой может управиться такой мальчишка, как Цербер, даже у нас всех будут огромные проблемы с ней. Если допустить, что ты прав, тогда он разрушит массив за сутки. Если мы вместе будем создавать массив, то у него уйдет неделя. Значит, мне придется занять его еще чем-нибудь. В противном случае с помощью своей птицы он нагонит нас в течение нескольких дней». Винцель посмотрел на пещеру и сказал: «Если это наше последнее задание, то что насчет этих монстров? Это идея. Мы можем использовать этот предлог, чтобы обманом задержать его здесь. Все приготовьтесь выложиться на 200%. Мы должны успешно завершить наше наследие и создать возможность для нашего клана». Глава 206. 209. Саламандры. Перед потухшим вулканом собралась вся армия бесов. Их боевой настрой немного остыл после того, как они встретились с очень странной и в то же время опасной ситуацией. Потухший вулкан был будто окружен защитной сферой, под которой температура возрастала до такой степени, что посланные разведчики сварились заживо, едва войдя внутрь сферы. Внутри сферы обстановка походила на духовку: жарко, сухо и никакого огня. «Черт, так близко и так далеко, мы не можем войти туда. Что нам делать?» Бесы в замешательстве стояли перед сферой. Командиры были раздосадованы такой ситуацией. Красавчик в ярости вытащил молот и взмахом создал порыв ветра и ударную волну, пронесшуюся по земле и разметавшую часть солдат. Бесполезные отбросы. Пламенный шаман яростно сжал кулаки. Его тело охватила пламенная аура. Яркая оранжевая аура охватила все тело шамана, и он, сделав шаг внутрь сферы, остановился. Его глаза приобрели новый блеск, будто он увидел решение. «Здесь нет жара. Это место чрезмерно наполнено огненной энергией. Если создать щит из энергии и не позволять огненной энергии касаться тела, то все будет в порядке». Остальные командиры последовали примеру шамана и вошли в сферу. В этот момент их тела подверглись воздействию энергии, но они не сварились, как разведчики, попавшие сюда ранее. Следом за командирами в сферу по одному стали заходить остальные бесы. Эрик смешался с очередью. Он активировал свою силу и высвободил пламенную ауру. Она была слаба из-за того, что юноша слишком сильно пренебрегал этой стихией и не развивал ее должным образом. Но его общая сила была приличная, и огненная аура лучше взаимодействовала с атмосферой вокруг потухшего вулкана, потому он не пострадал от входа в сферу. Бесы были плохо восприимчивы к энергии и не могли почувствовать слабый поток огненной силы Эрика, а чтобы внешне не выдать себя, юноша использовал силу теней. В итоге он был похож на обычного беса с черной дикой аурой. Но не все оказалось так просто, как хотелось бы. Многие бесы остались позади. Им не хватало навыков контроля силы для того, чтобы создать полноценный щит энергии, который позволил бы им свободно перемещаться внутри сферы. Те, кто имел некоторые навыки, создавали щит, но при входе в сферу он тут же таял, как кусок льда на раскаленной сковородке. А те, кто не мог создать щит, вообще не пытались входить в сферу. Когда последние попытки войти завершились, внутри сферы оказалось не больше 300 бесов. 5 командиров осторожно вели их в пещеру внутри потухшего вулкана. Следы искомого ими монстра заканчивались на краю сферы. Бесы решили, что зверь каким-то образом стер свои следы и вошел внутрь пещеры, так как она была единственным возможным местом из всей округи. Подобравшись к пещере, группа бесов не заметила, как в небольшом кипящем озере магмы неподалеку произошли изменения. Это озерцо кипело и бурлило, но не подавало признаков извержения. В этот момент несколько островков посреди магмы пришли в движение. Медленно на их поверхности стали подниматься длинные острые шипы черного цвета с раскаленными до красна концами. Массивные тела стали подниматься на поверхности. Они были вытянутыми как змеи и массивными, как настоящие магические монстры, размером с грузовик. Бесы сохраняли осторожности, когда из лавы показалась тупая массивная морда монстра с острыми клыками и огромной пастью, способной легко проглотить беса. Все они пришли в боевую готовность. Монстр тяжело шагал по земле, создавая своим горлом странный гул. Внезапно из-за спины бесов внутри пещеры послышался четкий гулкий ответ на зов монстров из озера лавы. «Мы окружены, всем приготовиться к бою. Эти монстры должно быть часть группы, которая следует за божественным зверем. Сначала нам придется убить их. Никакой пощады. Разорвать всех. Кажется, будет весело». Командиры бесов не испытывали особых проблем с нахождением внутри сферы, поэтому их дух битвы пылал как никогда. Они все были помешаны на сражениях, и сейчас, когда появился сильный противник, они были готовы пожертвовать хоть всеми солдатами, лишь бы получить удовольствие от убийства врагов. Капитаны бесов, которые были посильнее, выстроились плотным рядом против монстров из озера, в то время как командиры направились в сторону монстров в пещере, так как от них исходила очень сильная аура. Это было логово свирепых монстров, и как сражение, так и сами бонусы от победы были крайне удивительными и привлекательными для командиров. Вскоре из пещеры показалось около десятка монстров. Они были не сильнее монстров из озера, но это были всего лишь разведчики истинных силачей этого логова. Сражение бесов и разведчиков позволит более сильным монстрам оценить опасность противника. В этот момент на другой стороне вулкана к работе приступила другая группа мастеров. Эгиль и остальные приготовились к сражению. Маленькая черная птичка приземлилась в руки Эгиля, и на его лице тут же появилась возбужденная улыбка. Цербер послал сообщение. Враги начали сражение. «Винцель, создай проход, мы можем начинать». Винцель гордо хлопнул кулаком об ладонь. «Хорошо». Вампир встал напротив высокой скалы. Винцель мог использовать элемент земли для многих задач, например, обнаружение пустоты, перемещение монстров по поверхности земли. Найдя нужное направление, Винцель приложил ладони к скале и, собрав огромную силу в руках, надавил. Раскол земли. Силу навыка и его проявление можно было изменить как душе угодно, потому раскол принял форму узкой трещины высотой не более 2,5 метров. Трещина пробила сквозь несколько десятков метров горной породы и вышла в большой темной пещере. Такое действие, естественно, привлекло внимание монстров внутри пещеры. Вампиры не успели зайти в пещеру, как оттуда вылетел обжигающий яркий поток пламени. «Осторожно! Ха-ха-ха! Это было близко! Подождем еще немного. Скоро должна начаться настоящая битва между монстрами и бесами. Тогда им придется задействовать всю свою силу. Мы вступим сразу после этого». «Хорошо». Тем временем с другой стороны бесы уже вступили в ожесточенную схватку с монстрами. Если обычные бесы сражались на пределе своих сил, то командирам первые противники не подходили. Красавчик, пламенный шаман, Кровавый вихрь, черный крушитель и бледный мясник были силой, намного превосходящей всю свою армию. Впятером они могли легко противостоять всем своим людям, и такое противостояние не обязательно должно было закончиться их поражением. Достигая сферы темного полководца, бесы отказываются от имен, и нарекаю себя прозвищами, так называемыми титулами. Такой ход означал, что они стали великими воинами и больше не нуждаются в именах, которые принадлежали их смертному прошлому. Каждый титулованный воин носит имя, полностью отражающее его внутренний мир. Взять того же красавчика, который был внешне похож на сожженную картошку, внутри он был ничуть не лучше, отвратительный извращенный бандит, не знающий слова пощада. Первую волну монстров встретил кровавый вихрь. Он был высоким, тонким и носил ужасно тяжелый двуручный меч. Его тело не покрывали доспехи, и он ходил с оголенным торсом, на котором было огромное количество отметин от оружия, когтей и зубов его врагов. Бес не мог оторвать своего меча от земли, но это никак не мешало ему устраивать кровавые побоища. Его меч имел сотни зазубрин и походил на пилу. Когда кровавый вихрь вступал в бой, его противники разлетались на куски в ужасном кровавом вихре. Бес не мог поднять меч, вместо этого он раскручивал его, вращаясь всем телом вокруг своей оси, становясь похожим на Юлу-мясорубку. Увидев группу разведчиков, бес начал разгоняться. В этот момент все вены на его оголенных руках стали вздуваться. Воин приложил много сил, чтобы заставить свой меч шевелиться. Взмахнув мечом, он буквально полетел следом за ним. Меч с грохотом ударил по голове монстра, которая также была покрыта плотной броней. Но вес меча, сила беса и его навыки, отточенные многолетней практикой, сделали свое дело. Громкий треск и отчаянный вопль монстра прозвучали в ушах каждого. Бесы показали кровожадную улыбку, пора начинать резню. Едва монстр коснулся земли, как меч беса с непреодолимой силой вырвался из мертвой туши. Брызги светящейся, словно лава крови, разлетелись по округе. Меч беса начал свое вращение, и после того, как вращение набрало силы, бес ударил. Его меч буквально смел монстра со своего пути. Броня монстра раскололась, как яичная скорлупа, разлетаясь осколками и брызгами крови. Меч не остановился после столкновения, а продолжил свое движение. Бес крутился на месте, и его сила подняла яростный порыв ветра, закручивая пыль, осколки брони монстра и его кровь в ужасном черном вихре. Кровавый вихрь был неостановим. Он пронесся по монстрам, как каток по грядке с помидорами, оставив только лужи крови и кучу изуродованных тел. Кровавый вихрь был хладнокровным и безжалостным воином, на его лице была едва заметная холодная улыбка. Он получал удовольствие от убийств, но был сдержанным и немногословным, в отличие от своего товарища бледного палача. Когда кровавый вихрь закончил с истреблением первой группы монстров, вперед вырвался бес с серой кожей. Он был одет в легкую кожаную броню, а в его руках был тесак мясника больше метра длиной. Бес выскочил вперед и визжащим безумным голосом закричал в пещеру: «Давайте, выходите! Ха-ха-ха! Всех изрежу! Выходите, поганые твари! Ха-ха-ха!» В следующий раз группа монстров была немного меньше, но сила у этих монстров была гораздо выше. Они стопотом, сотрясающим всю пещеру, неслись к выходу. Огромные монстры, видя перед собой врага, сразу же бросились в бой. Бледный мясник был таким же. Монстры еще не вылезли из пещеры, а он уже несся внутрь. Ха-ха-ха. Бледный мясник исчез в пещере. Только его смех продолжал доноситься изнутри. Вскоре послышался лязг металла и яростные крики. Причем вопили и звери из-за полученных ран, и бес от удовольствия, и сложно было сказать, кто из них кричал страшнее. Когда остальные командиры вошли внутрь пещеры, они обнаружили окровавленные тела монстров и беса, что яростно рубил тело огромного монстра, который, по-видимому, уже давно скончался. «Теперь я. Позвольте мне услышать музыку. Я хочу услышать хруст их костей». Вперед вышел третий командир бесов. Он носил тяжелые черные доспехи, скрывающие его тело и лицо. В его руках была огромная булава, но это было не единственное его оружие. За спиной у него был огромный молот, а на поясе висели два боевых топора. Бес тяжело шагал, а при выбросах его ауры земля под ногами начинала дрожать. Тяжелые доспехи постоянно звенели и хрустели. Пластины из металла и кости, из которых был сделан доспех, постоянно скребли друг по другу. Из темноты выскочил еще один монстр. Его лавовая броня светилась в темной пещере. Из-за своей скорости он был похож на яркий раскаленный шар, несущийся напролом. Черный крушитель поднял булаву и с маху ударил монстра. Столкновение двух огромных сил вызвало дрожь всей пещеры. Монстр был огромен, а бес даже при своем аномально большом росте в 2 с небольшим метра был как муравей перед ботинком. Но на удивление его удар сначала замедлил монстра, а потом заставил рухнуть на землю. Булава вмяла голову монстра и полностью ее раздавила. Этот бес только с помощью своей звериной силы раскрошил наисрочнейшую броню монстра, заставив его полностью проиграть. Какой хороший звук, треск костей и предсмертные крики, такое удовольствие. Хочу продолжение, ха-м-м-м. Такими темпами мы очистим логово в течение часа. Продолжим путь. Остальная группа солдат должна разделиться на 2 части. Одна из частей должна разделать туши и приготовить их к транспортировке. Если я не досчитаюсь хотя бы чешуйки, то уничтожу половину из вас. Мне плевать кто и зачем. Я никому не позволю брать то, что принадлежит мне. Голос красавчика был властным и громким. Никто из бесов не сомневался в его силе и жестокости. Даже пламенный шаман не вызывал столько страха, сколько это делал красавчик. Бесы продолжили свое победное шествие внутрь пещеры. Их сражение было подобно прогулке по городу. Они вели себя несколько расслабленно и даже веселились. С другой стороны назревал другой конфликт. Вампиры начали вторжение. В первой же зоне пещеры они встретили пару вулканических саламандр. Для Винцеля они не представляли угрозы и умерли быстрее, чем успели среагировать на появление врагов. Винцель покрыл свое тело каменной броней. Удары в таком виде стали страшнее любого молота. Монстры падали при первом же ударе. Остальные сдерживали свою силу и присутствие. Впереди их ждали свирепые монстры, а также командиры бесов, с которыми не было никакой возможности идти на компромисс. Бесы сами виноваты, что оказались не в том месте и не в то время. Веди себя немного скромнее. Мы не должны привлечь внимание всех свирепых монстров этого логова. Ими должны заниматься бесы. Эгиль посмотрел на разбушевавшегося Винцеля и недовольно покачал головой. Хорошо, буду немного тише. Идем дальше. Нужно обследовать это место, пока все заняты сражением. Только давайте не будем затягивать с этим сражением. Мальчишка все еще находится в самом эпицентре сражения. Бесы продвигались весьма быстро. Командиры легко убивали всех боевых монстров, и только свирепые монстры могли задержать их. Но 6 старших существ логова еще не показали себя. Вместо этого монстры начали затяжной бой, чтобы измотать противника. В этот момент все бесы были втянуты в бой. Командиры уже больше не могли сдерживать волну монстров и могли только защищаться. Эрик, скрывающийся в толпе бесов, также начал бой. С момента прорыва в сферу великого мастера он еще не сражался с реальным врагом, потому не было возможности протестировать новую силу. Эрик, дождавшись момента, когда бесы зашли вперед, а сзади начался натиск более слабых монстров, приготовился к бою. Пришло время и ему показать свои навыки. Юноша был скрыт под личиной беса. Его тело казалось крупнее, а оголенные руки имели рельефные мышцы. Подняв меч, он напряг все свое тело. Мышцы на его руках резко вздулись. На их поверхности выступили толстые вены, а затем последовала атака. Меч плавно опустился вниз. Невидимая волна слегка сгладила пространство. Когда монстр встретился с пространственной волной, он ее не только не увидел, но и не почувствовал. Волна плавно вошла в тело монстра. Монстр задрожал. Из его пасти потекла кровь, но он не упал. Медленно на его голове стал появляться тонкий кровавый след, а затем монстр рухнул на землю. Сила Эрика заметно возросла после того, как он прорвался в сферу великого мастера, и боевые монстры перестали быть для него угрозой. Но даже так прочная броня и сила зверя не позволили Эрику рассечь монстра напополам, как он планировал. Эрик разочарованно покачал головой, а потом подумал, будь все так просто, не было бы никакого удовольствия от сражения. В массовом поединке бесов и монстров никто не обратил внимания на смерть очередного монстра. Все были сосредоточены на своих сражениях. Эрик, почувствовав, что ему этого было недостаточно, отправился на поиски другого монстра. В таком сражении он мог не сдерживаться и не бояться, что командир увидит его странную технику боя. Логово лавовых саламандр буквально кишело монстрами. Они волна за волной накатывали на бесов, но бесы были сильны, и их было много. Самые слабые из бесов остались снаружи, а те, что шли по темным проходам пещеры, могли с легкостью расправиться с боевыми монстрами. Но если б все монстры были так слабы, то не было бы смысла привлекать стороннюю силу для решения такой важной задачи. Вампиры опасались количества монстров и тех, кто ворвался в сферу свирепых монстров. Таких существ было 6, но самые сильные из них могли легко расправиться с темным полководцем. У монстров было преимущество в том, где они сражаются и в их уникальной защите. Пламенные атаки монстров могли наносить ущерб, но их защита была страшнее. От атаки можно увернуться, но если не сможешь пробить защиту, то нет никакого способа победить монстра. Потухший вулкан был огромен, пещеры внутри него превращались в запутанную сеть различных проходов со своими монстрами и особенностями. Это место было больше похоже на огромный муравейник. Бесам пришлось разделиться на 5 групп, чтобы исследовать пещеры. Через несколько часов первая группа достигла центрального зала. Центральный зал был жерлом вулкана. Сверху жерло вулкана не имело потолка и открывало темное, занесенное тучами пепла, небо. Диаметр верхней части был около 100 метров, в то время как внутренняя комната достигала 500 метров в диаметре и, судя по тому, как высоко находилось небо, центральная комната располагалась глубоко под землей. В центральной комнате были огромные лавовые просторы с множеством островов. Здесь не было видно ни одного монстра, но бесы знали, что эти существа прячутся в лаве, так как это была их истинная стихия. В глубинах лавовых рек они были подобны речным тритонам и саламандрам. Быстрые, непредсказуемые, скрытные хищники с непробиваемой броней представляли реальную угрозу даже для самых сильных бесов. Потому первая группа собралась на краю центральной части вулкана. Они ожидали, когда появятся остальные. Вскоре истеричный рык испуганного монстра привлек внимание красавчика, который был командиром первой группы. Он взглянул влево и увидел, как верхом на лавовой саламандре в центр вулкана несется бледный мясник. Он даже не обращал внимания на то, что уже попал в центральную часть вулкана. Мясник увлеченно рубил тесаком бедного монстра. На отвратительном лице красавчика появилась не менее отвратительная улыбка, но вскоре она неожиданно застыла. Аррррррх! Яростный рев монстра заставил весь центральный зал дрожать. Вулкан закипел, и там, где был бледный мясник, задрожал один из островов. Когда мясник заметил изменения, то было уже поздно. Остров раскололся на множество частей, и сквозь взрыв и брызги лавы на поверхности показался огромный монстр. Его голова разинула пасть, и лавовая саламандра, на которой ехал бледный мясник, оказалась прямо в его пасти. Саламандра уже была огромной, размером с грузовик, но половина ее тела застряла в пасти еще более крупного огненного монстра. Когда вторая половина монстра упала вниз, то красавчик показал ошеломленное выражение лица. Эта огненная тварь перекусила защищенную броней саламандру так, будто та была мягким куском сыра. Он стал вглядываться во взрыв, пытаясь разглядеть мясника, и вскоре увидел его. Бедный бледный мясник бежал прочь. По его телу стекали ручьи крови. Он попал под лаву, и все его тело было обожжено. Даже могучий темный полководец не мог выдержать силы нового монстра. Лава была ужасно жаркой, но аура огненного монстра еще больше раскаляла ее, из-за чего бурление лавы только усиливалось. Температура в центральной части вулкана стала расти. Это место стало похоже на пароварку, где бесы были главной закуской к столу монстров. Монстр, что выскочил из лавы, был также лавовой саламандрой, но имел кардинальные отличия. Помимо уникальных размеров, он имел и более величественный внешний вид. На голове монстра росли завитые рога, похожие на корону. Лава украшала монстра, заставляя все его тело источать яркий свет и невыносимый жар. Аура монстра казалась необыкновенно глубокой и безграничной, словно океан. Монстр с презрением смотрел на уносящего ноги бледного мясника, а потом наклонился и заглотил вторую половину саламандры. После небольшого обеда монстр равнодушно отнесся к мелким по его меркам бесам и погрузился в лаву. Красавчик следил за монстром, а потом, обернувшись назад, увидел то, что его обрадовало. За его спиной появилась третья группа, во главе которой был пламенный шаман. «Ты долго, немного заблудился, а вы, я смотрю, не теряете время зря. Этот здоровый монстр – достойная добыча. Нам нужна вся наша сила для его уничтожения. Дождемся остальных и начнем. Эта огненная тварь наверняка сформировала пламенный кристалл, и я хочу его». Когда спустя полчаса прибыли остальные бесы, все приготовились к сражению. Они шаг за шагом приближались к затаившемуся в лаве монстру. Яркие оранжевые глаза пристально смотрели на приближающихся бесов. Монстр не считал их достойной добычей, но если они подойдут ближе, то он их съест. Красавчик поднял свой молот и в прыжке нанес сокрушительный удар по одному из островов. Громкий взрыв разнес остров в крошку. Волна силы пошла по поверхности лавы и заставила все острова шевелиться. Монстр, сидевший в засаде, слегка качался на волне, а потом медленно стал подниматься из лавы. Он не мог вынести такое высокомерное и дерзкое отношение в свою сторону. Огромная лапа монстра наступила на остров и заняла всю его площадь. Затем вторая лапа заняла другой. Вскоре монстр встал во весь рост. Он был в 10 метров высотой и не меньше 40 метров в длину. Одна его голова была сравнима с грузовиком, а сам он был сравним с небольшим кораблем, плавающим в лаве. Монстр свысока смотрел на бесов, которые были не более чем муравьи в его глазах. В темной пещере Эрик С. широко открытым ртом смотрел на чудище. «Да это же Годзилла! Как с таким вообще сражаться?» Эгиль сказал, плевое дело, «ты справишься, эти монстры не страшные. Да чтоб его! Если у меня будет такая тварь, то я могу запросто крепости рушить и брать штурмом города. Лучше ему не опаздывать, иначе от меня тут даже угольков не останется». Когда бесы пошли в бой, Эрик незаметно скрылся в темной пещере. Его внешний вид вернулся в норму. 5 командиров окружили монстра. Он был свирепым чудищем, но и они не были слабаками. 5 темных полководцев должны были совладать с силой этого монстра. Остальные бесы ждали с оружием в руках. Как только появится удачный момент, бесы атакуют монстра. Молот Титана, крушение скал, жатва, желание смерти, булава людоеда, костяной разлом, красавчик, бледный мясник и черный крушитель атаковали одновременно. Монстр яростно зарычал и выплеснул огромную силу. Лава стала подниматься вверх. Контроль пламени. Шаман тут же применил свой навык и внес дисбаланс в защиту лавовой саламандры. Монстр, не имея возможности использовать лаву, сразу переключился на основную броню. Энергия растеклась по поверхности монстра, вспыхнув ярким пламенем, охватившим всего монстра. Кожа монстра стала еще прочнее, а пламя обжигало всех, кто подходил слишком близко. Бесы использовали свою силу для создания защиты, а также использовали силу пламенного шамана для игнорирования огня монстра. Взрыв. Монстр пошатнулся и отступил назад. На его теле появились 3 ужасные отметины от оружия. Монстр яростно зарычал и напал на жалких бесов. Он хотел их разорвать на кусочки и слопать, но не тут-то было. Откуда ни возьмись, появился кровавый вихрь. Он нанес удар по спине монстра и тут же отступил. Монстр повернулся к только что атаковавшему противнику, но в это время красавчик и бледный мясник снова атаковали. Их атаки были такими же, как раньше. Бесы знали тщетность многих навыков в данной ситуации и атаковали преимущественно грубой силой. Монстр медленно отступал под постоянным натиском 5 командиров. Вскоре монстр перестал атаковать и перешел в защиту. Бесы несли подавляющее преимущество. Их постоянные атаки в определенные места заставили броню монстра покрыться трещинами. Подавленный монстр пытался использовать силу лавы, но пламенный шаман имел большое превосходство в огненной стихии и снижал опасность атак монстра. Под прикрытием шамана красавчик нанес смертельный удар по голове монстра. Истошный рев разнесся гулом по пещере, и монстр с сильным грохотом и огромными всплесками упал в лаву. Его тело было на плаву, когда пламенный шаман и остальные запрыгнули на него. Бледный мясник остервенело рубил голову монстра. Когда появилась большая рана на голове, пламенный шаман спустился в нее и в перемещавшейся массе крови и плоти извлек шар с яблоко размером. Этот шар был правильной формы, его поверхность была гладкой и теплой на ощупь. Пламенные вихри крутились внутри этой сферы, а посреди пламени стоял маленький монстрик. Это была сфера души лавовой саламандры, внутри которой еще остался след души. Такое ядро стоило невероятной суммы, поскольку высоко ценилось всеми, будь то мастера алхимии, кузнецы артефактов или мастера магических построений. Все эти магические ремесла требовали дорогостоящих ресурсов, и ядро души монстра такого уровня представляло большой интерес для всех категорий мастеров. Затем пламенный шаман и бледный мясник разорвали броню монстра на спине и прямо прорубили проход к сердцу существа. В этом месте из раны вырывались потоки горячего воздуха. Они были такими сильными, что бледному мяснику даже потребовалось большое количество сил, чтобы не подвергнуться разрушающему воздействию от тела монстра. Сердце было главным источником энергии, оно давало жизнь телу, а также восполняло потраченную в сражении энергию. В обычной ситуации сердце такого монстра представляло большой интерес, но без опытного алхимика или мастера крови извлечение сердца станет пустой тратой времени и потерей очень ценного ресурса. Только опытные мастера могут правильно сохранить или обработать такой ценный материал. Пламенный шаман был далеко не так хорош, даже если он извлечет сердце монстра, то не получит больших преимуществ, поэтому его целью в данный момент был отнюдь не орган. Энергия, производимая сердцем, является обычной и никак не связана со стихиями. Для того, чтобы создать стихийную энергию, мастерам нужно переработать внутреннюю энергию. В итоге на создание стихийного навыка требуется время. В бою такой роскоши, как время, не существует. Соответственно, из-за недостатка стихийной энергии сила навыка начинает страдать, но в будущем мастерам удается избежать этого недостатка. Частое использование стихии приводит к созданию внутри тела кристалла, который в будущем становится главным источником стихийной энергии. В результате сила навыков не уменьшается, а скорость их создания становится невероятной. Сам кристалл является уплотненной энергией, которая рождается внутри туманности и со временем затвердевает. Кристалл располагается очень близко к сердцу, самому главному источнику сил, так как после поединка есть необходимость восполнения сил. Проще говоря, человек получает дополнительный запас энергии для своих стихийных навыков без необходимости тратить время на переработку внутренней энергии. Пламенный шаман планировал поглотить этот кристалл и слить его со своим, тогда его сила огня достигнет еще большей высоты. В будущем у него даже появится возможность войти в состояние сферы, когда увеличится не только объем стихийной энергии, но и сила самой стихии. Это сделает его одним из самых выдающихся шаманов. Сейчас среди их расы существует не более 5 мастеров, достигших состояния сферы, и каждый из них имеет власть, сравнимую с властью короля клана Кровавого Молота. Это просто беспрецедентные монстры своего рода. Когда кристалл размером с большой палец оказался в руках беса, то его выражение лица стало безумным. Его глаза горели неистовым огнем. Он жаждал силы, и вот его шанс настал. Что касается сферы души, то ее ценность для шамана была ничтожной, особенно теперь, когда в его руках был огненный кристалл. Красавчик забрал сферу души себе. В клане существуют методы слияния с душой зверя, когда собственная сила и потенциал беса возрастают в несколько раз. Такой метод работает только тогда, когда бес прорывается в сферу короля демона. Сейчас красавчик на грани прорыва на средние уровни сферы темного полководца. С его талантом стать королем демоном не так сложно, нужно только время. Сейчас ему уже почти 40 лет, и для достижения стадии прорыва у него уйдет не меньше 10 лет. Даже тогда он все еще не будет считаться старым, но вероятность прорыва в более высокие сферы для него минимальна. Если он удачно сольется со сферой души, то этот шанс станет чуточку выше. Но это не абсолютная гарантия. Командиры бесов собрались в группу. Тело монстра не так бесполезно, как кажется. Из его кожи можно создать крепкую броню с повышенной стойкостью к огненной стихии. Клыки, шипы и когти монстра можно использовать в создании оружия. И даже оружие уровня артефакта может быть создано из этих материалов. Мясо и кровь монстра без должной обработки могут не сохраниться, но скелет – это другое дело. Кости монстра могут быть проданы по очень высокой цене. Их назначение достаточно обширно. Кроме создания оружия и использования в алхимии, их можно использовать в создании магических талисманов. Но больше всего за кости заплатят мастера костей, которые могут извлекать силу из костей и превращать ее в сжатую удачу. Внешне сжатая удача похожа на небольшую белую таблетку, сухую и гладкую на ощупь. Но как бы просто она ни выглядела, энергия в такой таблетке может легко убить смертного, что случайно проглотит ее. Такие таблетки ценятся не меньше, чем зелья и таблетки, созданные алхимиками. Сжатые удачей костяные таблетки были названы, потому что в старые времена, когда люди и другие расы жадно охотились за ресурсами, появилась группа мастеров, которые научились извлекать силу из того, что было бесполезно для всех остальных. Они бродили по миру и собирали кости давно погибших сильных мастеров и монстров. Иногда их удача давала им возможность найти скелет с древней эры, принадлежавший кому-то необыкновенно сильному. Таблетка, полученная из такого скелета, увеличивала силу до такой степени, что мастера костей быстро захватили известность и уважение и стали почитаемой магической специализацией. Они редки и очень сильны, их изделия – это то, что даже мастера третьей сферы бессмертия желают всей душой. Поэтому в большинстве своем такие мастера служат в древних кланах и семьях, а также в могущественных фракциях и альянсах. Красавчик удовлетворенно оглядел труп монстра. Мы не нашли следов божественного зверя, но то, что мы добыли сегодня, уже более чем достаточно для небольшого праздника. Когда закончим здесь, надо выпить. Бледный мясник расхохотался, когда услышал про выпивку. Ха-ха-ха, поддерживаю. Пламенный шаман строго произнес, да, наши достижения великолепны, и только один из нас пострадал. Все поняли намек шамана, и черный крушитель сразу решил принизить бледного мясника. С бледным мясником всегда так, с тем, что он идиот, ничего не поделаешь. Нет таких таблеток, которые лечат от глупости. Что ты там вякнул? Хочешь сдохнуть? Ты еще смеешь кричать? Чертов мусор, ты позоришь нас, командиров. Кровавый вихрь, услышав перепалку двух бесов, не мог устоять в стороне. Тоже так думаю. Нужно урезать его награду и отдать ее нам. Хочешь, чтоб я тебя измельчил? Давай подходи. Красавчик недовольно взмахнул молотом, и созданный им порыв ветра вместе с грубым голосом заставили всех сразу остыть. Хватит. У нас есть еще важные дела. Бесы, которые стояли в стороне, приблизились к огромной туше. Им предстояло разделать монстра. Это определенно займет не меньше суток. Пока они подходи к телу и думали о том, с чего начать, невдалеке появилось движение. Очередной остров тихо покачивался на волнах. Что-то затаилось внизу и, задевая остров своим массивным телом, заставило его шевелиться. Вскоре в другом месте также покачнулся остров. Бесы осторожно перепрыгивали с острова на остров. Лава могла их мгновенно испепелить. Командиры сидели на туше и восстанавливали свою силу. Вдруг под островом, на котором собралась группа из 10 бесов, послышался тихий протяжный гул. Бесы остановились и стали прислушиваться. Гул был тихим, и некоторые бесы решили, что им показалось. Рядом с островом стали все чаще появляться пузырьки. Они лопались, разбрызгивая лаву. Бесы с осторожностью следили за этим процессом, но не потому что считали, что это из-за монстра, а потому что брызги обжигали их ноги. Выждав подходящий момент, когда пузырьки резко прекратились, бесы приготовились к прыжку, но не успели их ноги оторваться от острова, как тот взорвался, и с диким ревом из лавы выпрыгнул еще один монстр. Его появление заставило всю центральную комнату дрожать, а лава стала совершенно неспокойной. Он свирепо рычал, когда бедные бесы, упавшие в лаву, истерично кричали и пытались вылезти. Но лава была ужасна. Она превратила бесов в пепел в течение 20 секунд. Защитная энергия бесов стремительно таяла после попадания в лаву, и их защита оказывалась бесполезной. Командиры широко раскрыли глаза. К их удивлению, здесь прятался еще один монстр. Но не успели они приготовиться к бою, как с другой стороны произошел еще один взрыв лавы, а затем в трех других местах произошло то же самое. Все жерло вулкана стало яростно дрожать. Лава бешено кипела и бурлила. Волны лавы сметали плавающие острова и накатывали на приблизившихся к телу монстра бесов. Те отчаянно пытались вскарабкаться на тушу, но волны нагоняли и утягивали их вниз. В мгновение комната покрылась ужасным запахом горелого мяса. Командиры бесов С шоком смотрели в разные стороны. Их элитные солдаты сгорели дотла, а сами они оказались окружены 5 свирепыми монстрами. Хитрые твари. Они, правда, думают, что мы такие же слабаки, как и наши солдаты.